Кадр 11. Фатима и Вера. Текст Абдул-Маджида. Выходя с работы, Фатима не заметила старенькую «Волгу», которая стояла неподалеку и дожидалась ее уже второй час. За затемненными окнами едва можно было различить очертания троих мужчин, о чем-то активно споривших ровно до того момента, как они увидели девушку. Фатима поправила на плече ремешок сумки и пошла дальше по переулку. Погруженная в собственные мысли, она не заметила, что за ней кто-то идет. Вдруг ее схватили и перебросили через плечо. Она стукнулась подбородком о спину незнакомца и, вырываясь, стала звать на помощь. «Не кричи!» — хлопнул ее по ногам незнакомец, не скрывая раздражения. «Тебя не убивают!» Скрутив Фатиме руки, двое мужчин затолкали ее в машину. Третий сидел за рулем и ждал знака, чтобы рвануть с места. Фатима сыпала проклятиями и кричала, несмотря на попытки мужчин заткнуть ей рот. Укусив одного из них за ладонь, она расплакалась. «Что вы творите? Зачем?» «Успокойся. Ты просто выходишь замуж». Наконец мужчины завязали рот девушки не очень свежим носовым платком и поехали к намеченной цели. Фатима силилась понять, кто же решил ее выкрасть, кто пошел на такую низость, зная, что он ей не мил. Перебирая в памяти лица женихов, приходивших к ней свататься за последний год, она не могла ни за кого зацепиться. «Приехали», — буркнул один из похитителей. «Скоро увидишься со своим женихом». В глазах Фатимы искрились слезы. Поняв, что ее привезли в обычный жилой дом в несколько этажей, девушка испытала облегчение. Если она станет кричать, кто-то из соседей ее обязательно услышит. «Не вздумай кричать», — словно прочитал ее мысли один из мужчин, взглянув на нее в упор. «Сейчас мы аккуратно зайдем в квартиру, а там уже все решим». Сняв с Фатимы повязку, мужчины улучили момент, пока во дворе никого не было, и быстро занесли девушку в квартиру на четвертом этаже. Там ее уже ждал злополучный жених. Взглянув на него, Фатима даже не сообразила, кто перед ней стоит. «Не узнаешь?» — рассмеялся тот. «Нет», — словно выплюнула девушка. «Оно и к лучшему. Считай, что мы сегодня заново знакомимся. Отец и братья придут за мной. Когда наступит утро, уже не придут», — заверил он, подходя к девушке. Отступив к стене, она обняла себя за плечи. «Если притронешься ко мне, клянусь, я убью тебя». «И не собирался», — засмеялся ее мучитель. «Когда наступит утро, тебя и так никто не станет забирать. Они не будут разбираться, было между нами что-то или нет». Принеся девушке поднос с едой и водой, он запер ее в комнате, намереваясь спокойно дожидаться следующего дня. «Если вздумаешь кричать, говорю сразу, никто тебе не поможет. Невест крадут постоянно, не диковинка». Оставшись в комнате одна, Фатима огляделась в поисках того, что бы помогло ей выбраться. К одной из стен была приставлена широкая кровать, у второй был небольшой комод. Девушка проверила каждый его ящик. Все они оказались пустыми. Фатима была заперта практически среди голых стен. Промаявшись так пару часов, то крича, то пытаясь найти выход, девушка от изнеможения легла на кровать и свернулась клубком. Фатима увидела лепешки и сыр на подносе. Живот неприятно урчал. Чтобы вновь не расплакаться, Фатима потянулась к еде. Она медленно жевала лепешку кусок за куском и думала о своей жизни. Неужели это ее судьба — стать женой незнакомого и до дрожи отвратительного ей человека? Стоило ли тогда быть такой непримиримой с другими женихами? Может, ее гордыня сыграла с ней злую шутку, и то, что произошло, — это кара за грех? Сквозь поток смешанных чувств и мыслей Фатима услышала детский смех. Сначала она подумала, что этот смех звучит в ее голове, пока не поняла, что ее взгляд упирается в узкое окно напротив кровати. Тут же, отбросив еду в сторону, Фатима подбежала к нему. Оно было запертым, но форточку оставили открытой. И, наконец, внизу появился прохожий. Покопавшись в сумке, Фатима достала записную книжку и вырвала из нее несколько листков. Быстро начеркав на них пару предложений о том, что ее украли и где, предположительно, она находится, благо горе-похитители не додумали завязать ей глаза во время поездки, Фатима превратила листы в бумажные самолетики. На их крыльях она указала адрес родительского дома. Аккуратно разглаживая каждую складку, она надеялась на спасение. Выпустив в открытую форточку не меньше 10 самолетиков, девушка улыбнулась в надежде, что помощь уже близко. Соорудив из лепешки и сыра бутерброд, она села на край кровати и стала есть. Тем временем ее родные забили тревогу. Обзвонив всех ее подруг и коллег, обеспокоенные братья разъезжали по Нальчику. «Если с ней что-то сделали, клянусь, я убью этих мерзавцев!» — обещал старший брат Фатимы, впиваясь пальцами в руль. «Будем надеяться, она в порядке», — неуверенно отвечал младший. Его самого сжигало желание расправиться с тем, кто посмел причинить вред его сестре. Отец и мать Фатимы оставались дома на тот случай, если дочь внезапно вернется. Резван ходил по комнате, сцепив руки в замок за спиной. Голова его была опущена, в глазах стояла тревога. «Все будет хорошо», — произносила его жена снова и снова. «Все обязательно будет хорошо». Резвану было невыносимо от мысли, что он не уберег свою дочь. «Зря я потакал всем ее прихотям и позволял ходить на эту чертову работу, которая заканчивается в темень». «Все будет хорошо, ты не виноват», — повторяла жена. Сжавшись в кресле в углу комнаты, она теребила свитер дочери. «Что бы с ней ни сделали, я ее заберу. Даже если пройдет не одна ночь, а сотни!» Мужчина сжал кулаки, вены на его руках взбухли. «Моя дочь не будет жить с тем, кого не выбрала сама!» Ночь прошла для всей семьи Фатимы без сна. Не спала и Фатима. Распростершись на чужой кровати, она смотрела на звезды, видневшиеся в окне, и жалела о том, что это не сон. Ее похититель, уже гордо именовавший себя будущим мужем, несколько раз заходил к ней спросить, не проголодалась ли она. Получая в ответ равнодушное молчание, он тяжко вздыхал и произносил: «Лучше смирись, Фатима. У тебя все равно нет выбора». Фатима кусала губы и молчала. Ей казалось, что ничто не кончено, пока никто не знает, что ее украл этот варвар. Отец ее обязательно заберет, и все будет как прежде. Если поползут слухи о том, что она уже нечиста, ну и что с того? Фатима фыркнула, разозленная тем, что ее жизнь могут определять чужие разговоры. Участь горянки никогда не была легка. Рассвет окрасил город в розово-персиковые цвета. Люди спешили на работу, дети медленно тянулись к школам. У дома, где словно в темнице пребывала Фатима, наконец нашли ее записку. Первоклассник, едва умевший читать, увидел в кустах бумажный самолетик. Бросившись к нему, он получил от матери нагоняй за то, что нельзя отвлекаться на ерунду, когда они опаздывают в школу. «Что за непреодолимое желание подбирать на улице все подряд?» — возмущалась она, подталкивая сына вперед. Мальчик же, очарованный самолетиком, играл с ним всю дорогу. Лишь у входа в школу мать отобрала его у него, сказав, что в школе надо учиться, а не играть. На самолетике женщина увидела буквы, составляющие одно единственное слово на крыле — «Помогите». После секундного замешательства она медленно развернула сложенный лист и уставилась на послание, не веря своим глазам. Кто-то из ее соседей умыкнул девушку. Вера прочитала отрывок вслух. «Почему ты никогда не говорил мне о том, что пишешь, пока мы были вместе?» «Тогда я и не писал особо, да и стеснялся немного». Она наклонила голову и снисходительно посмотрела на меня. «А теперь мы не вместе, и меня можно не стесняться?» «А теперь мы не вместе, и можем просто быть друзьями», — сказал я примирительно. «Сама же знаешь, что сойтись было плохой идеей. С самого начала». Вера тряхнула рыжий копной волос и вынужденно согласилась. «Ты прав. Я даже не посмотрела бы в твою сторону, если бы Толик не бросил меня за неделю до этого». «Ну вот видишь. Да и не нужны тебе ни я, ни Толик», — сказал я совершенно искренне. «Найдешь ты свое счастье». Она пытливо смотрела мне в глаза. Так долго, что я уже занервничал. «Вот умеете же вы заливать. Прямо верить хочется». «Так верь». Я растянул губы в улыбке. «Ты же Вера!» Вера фыркнула. Мои банальные шутки никогда ей не нравились, что было совершенно справедливо. «Что насчет рассказа?» Вера показала мне большой палец. «Отличный. И мужик бесячий. Прямо вот то, что надо». «Ты бы такое читала?» «Думаю, да». «Тогда продолжаю». «Продолжай, даже если бы я сказала, что это отвратительно». «Спасибо, Вера. Вера мне важна». Решил я снова скаламбурить. «Боже, да прекрати ты уже. У тебя вообще нет чувства юмора». Не оценила она. И была права.